заберите меня, космонавты, научите любить эти травы, научите беречь свой скафандр. Заберите меня, космонавты, дорогие мои космонавты, дорогие мои, дорогие мои космонавты, дорогие мои. Заберите меня, космонавты, напишите на мне свои знаки, и мы будем петь песни про солнце и читать звездные карты. Дорогие мои космонавты, дорогие мои, дорогие мои космонавты, дорогие мои. Заберите меня, космонавты, на Земле все давно понятно. Я хочу летать выше неба. Заберите меня, космонавты, дорогие мои космонавты, дорогие мои, дорогие мои космонавты, дорогие мои.